Это комната Константину Георгиевичу Паустовскому. Люблю я эту комнату, где розовеет вереск в зеленом кувшине. Люблю я эту комнату, где проживает ересь с богами наравне. Где в этом, только в этом, находят смысл и ветром смывают гарь и хлам, где остро пахнет веком четырнадцатым с веком двадцатым пополам. Люблю я эту комнату без драмы, без расчета, и так за годом год люблю я эту комнату, что значит в этом что-то, наверное, есть, но что-то и в том, чему черед. Где дни, как карты смешивая, грядущий и начальный, что жив и что угас, я вижу, как насмешливо, а может быть печально, глядит она на нас. Люблю я эту комнату, где даже давний берег так близок не забыть, где нужно мало денег, чтобы счастливым быть.